Глава 9. Театры эпохи Шекспира. Спектакль в глобусе. В XVI веке по дорогам Англии, наряду со сказителями баллад, канатными плясунами, фокусниками и вожаками медведей, бродило множество мелких актерских трупп. Бродячие актеры исполняли народные фарсы, отрывки мистерии и моралите, а также те пьесы, которые доходили до них из замкнутого академического круга школьной драмы. Эти труппы состояли в значительной части из челяди разорившейся провинциальной знати. С падением натурального хозяйства и ростом значения денег многим владельцам замков становилось все труднее содержать многочисленную челядь, и они с радостью отпускали часть ее на любой отхожий промысел. К актерам часто примыкали и подмастерья гильдейских цехов, пристрастившиеся к театру под влиянием исполнения мистерии и моралите. Судьба странствующих полунищих актеров была незавидной. Они подпадали под законы, направленные против бродяжничества. Пойманного в первый раз бродягу били плетьми, раскаленным железом клеймили ему левое ухо. Пойманного вторично вешали. Закон делал исключение только для слуг самых знатных лиц, не ниже барона. Тогда актеры начали выпрашивать у вельмож патенты на право именоваться их слугами и носить, согласно обычаю, на плаще возле левого плеча герб своего господина. В определенные дни ежегодно они являлись в замок к своему патрону и давали там представление. С тех пор актерские труппы начали именоваться слугами какого-нибудь вельможи, что сохранилось и в дни Шекспира. Слуги лорда Камергера, слуги лорда Адмирала, слуги графа Пембрука и так далее. С другой стороны, театральные представления, как и празднование 1 мая, посвященные памяти Робин Гуда, и другие народные увеселения и игрища, подвергались яростным проклятиям пуритан. В дни Шекспира театр также был предметом постоянных доносов и преследований со стороны пуритански настроенного лондонского купечества во главе с лорд-мэром. В 70-х годах XVI века крупная труппа актеров, называвшихся «слугами графа Лестера», осела в Лондоне. Они стали играть здесь во дворах гостиниц, как это делали и во время долголетних своих странствований. Представьте себе длинный внутренний двор, обнесенный высоким трех- или четырехэтажным зданием. В конце этого двора у стены поставлены бочки, на которые наложены доски. Это и есть сценическая площадка. Ее с трех сторон окружает простонародная толпа. С галереи, которая тянется вдоль стены гостиницы на высоте второго этажа, и из окон гостиницы на спектакль смотрят постояльцы. Спектакли во дворах лондонских гостиниц имели огромный успех. В 1576 году столяр Джеймс Бербидж, отец знаменитого трагика Ричарда Бербиджа, построил первый в Лондоне постоянный театр близ предместья Шордич. Это предместье находилось за пределами городской стены и, следовательно, было вне юрисдикции лорд-мэра и городских советников, что до некоторой степени предохраняло актеров от последствий злостной травли со стороны пуритан. Вскоре возле театра, построенного Джеймсом Бербиджем, возник другой, конкурирующий с ним театр под названием «Куртина». Число театров быстро увеличивалось, и к концу XVI века в Лондоне насчитывалось 9 театральных зданий. Самым крупным из них был «Глобус», построенный в 1599 году тем же Бербиджем. Ни в одном европейском городе не было тогда такого количества театров. Творчество Шекспира особенно близко связано с театром «Глобус», принадлежавшим к так называемым публичным, переводя точнее, общедоступным театрам. По своей архитектуре театр «Глобус» напоминал двор гостиницы. Обширное овальное пространство было обнесено высокой деревянной стеной, которая не давала даровым зрителям возможности проникнуть в театр. Это пространство называлось «двором» и заполнялось зрителями из простонародья, платившими за вход всего одну пенни. Вдоль внутренней стены шли галереи, где сидели более зажиточные горожане, и ложи, называвшиеся «комнатами», в которых, сверкая золотом и драгоценными каменьями, восседала знать. Прямо в толпу простонародья, заполнявшую двор, вдавались подмостки сцены, на которых при сером свете лондонского дня шло представление. Некоторые зрители за особую плату получали право сидеть на самой сцене. Передняя часть сцены, просцениум, находилась под открытым небом. Над задней частью был сделан навес, поддержанный двумя столбами, которые в некоторых театрах были раскрашены под мраморные колонны. Фоном сцены служила стена деревянного здания с башней, называвшегося костюмерным домом. Внутри этого здания одевались и гримировались актеры, хранились костюмы, бутафория и прочее. Из здания на сцену вели две двери, между которыми был сделан альков, прикрытый занавесом. Когда, например, в «Ромео и Джульетте» наступала сцена в склепе, Ромео подходил к занавесу и делал вид, что взламывает вход ломом. Тогда занавес раздвигался, в алькове, изображавшем в данном случае склеп, лежала мнимо мертвая Джульетта. В «Фаусте» Марло альков мог изображать кабинет доктора Фауста. В «Гамлете» в этот альков за занавес прятался, вероятно, Полоний, подслушивавший разговор Гамлета с Гертрудой. Над альковом находился балкон, так называемая «верхняя сцена». Сюда, например, уводил Гамлета призрак его отца, и балкон в эту минуту изображал вершину, нависшей над морем скалы. Декораций в нашем смысле слова не было. Дерево в катке изображало лес, стол с флягами и стаканами, таверну и так далее. Впрочем, начатки декорации, по-видимому, уже имелись, так как в дошедших до нас описаниях театрального реквизита упоминаются какие-то раскрашенные холсты. Но настоящим декоратором сцены было воображение зрителей. Недаром к воображению зрителей не раз взывали драматурги. «Когда мы говорим о лошадях, воображайте, что вы их видите», просит зрителей хор в начале исторической хроники Шекспира Генрих V. Заметим здесь, между прочим, что, согласно общепринятому одно время представлению, место действия того или иного акта или картины обозначалось дощечкой с надписью. Это представление теперь признано ошибочным. Такие дощечки с надписями были, по-видимому, редкими исключениями. Зато над сценой обычно вешали длинный плакат с названием пьесы. Скудость, или точнее отсутствие декораций, имело свою положительную сторону. Оно позволяло играть пьесу без рассеивающих внимание зрителей длинных антрактов. Действие развивалось беспрерывным и обычно стремительным потоком, и эпизод следовал за эпизодом, как в современном кинематографе. В некоторых случаях, как, например, при исполнении Гамлета, спектакль, по-видимому, шел совершенно без антрактов. Текст Гамлета был разделен на 5 актов лишь в 1676 году, то есть через 60 лет после смерти Шекспира. Так как текст автора обычно подвергается в ходе репетиции беспощадным купюрам, то даже спектакль «Большой трагедии» продолжался не более 2-3 часов. Хор в начале «Ромео и Джульетта» говорит о том, что спектакль будет продолжаться 2 часа. Спектакли обычно происходили в послеобеденное время, с 2 до 4 или 5 часов пополудни. Скудость декоративного оформления резко выделяла фигуру актера, на которой и было сосредоточено все внимание зрителей. Понятно поэтому, что если декоративное оформление было бедно, то костюмы были богаты. На них шел настоящий бархат, шелк, атлас. Основное богатство театра заключалось в его гардеробе. Игра некоторых актеров была, по-видимому, весьма примитивной. Трагики громко декламировали и жестикулировали руками. Комики всячески смешили публику и, ободренные хохотом зрителей, постоянно несли отсебятину. «Трагик стоит на цыпочках, а комик скачет верхом», — так описывает театр своего времени современник Шекспира Антони Сколокер. Женские роли исполнялись мальчиками и подростками, из которых некоторые, по свидетельству современников, играли с большой грацией и изяществом. Роли комических старух, например, кормилицы в «Ромео и Джульетте», исполнялись взрослыми актерами-комиками. Основной доход со спектаклей получал хозяин театрального предприятия. Кроме того, часть дохода делилась между пайщиками, к которым принадлежали ведущие работники театра. Шекспир был одним из пайщиков «Глобуса». Затем шли менее значительные работники театра, владевшие долей пая. Остальные работали в театре по найму. Среди технического персонала особенное значение имел так называемый «хранитель книг», который не только хранил у себя авторскую рукопись пьесы, отмечал сокращения, вставляя ремарки, но и следил за своевременными входами и выходами актеров, вел спектакль, как сказали бы теперь. Большое значение имел также суфлер со своими помощниками. Ведь пьеса шла с нескольких репетиций, и актеры не всегда твердо знали роли. Через руки хранителей книг и суфлеров прошло огромное количество пьес, которые были написаны драматургами того времени. Из этих пьес до нас дошло не более 20%. Вполне возможно, что пропали, не дойдя до печатного станка, и некоторые пьесы Шекспира. Ограничимся следующим примером. «Слуги лорда-адмирала» сыграли в Театре «Роза» за 5 месяцев с 19 июня 1594 года по 19 ноября того же года 17 пьес. 10 премьер и 7 возобновленных постановок. Из этих 17 пьес до нас дошли только 4. Остальные пропали. Помимо общедоступных театров, в Лондоне существовали так называемые частные, переводя точнее, закрытые театры. В последних спектакли происходили в закрытых помещениях при свете свечей. Здесь обычно играли труппы, сплошь состоявшие из мальчиков и подростков. Сюда, благодаря высокой входной плате, ходила только чистая публика, как тогда говорили. Нешумная народная толпа, а знатоки изящного решали здесь судьбу пьесы. Творчество Шекспира в основном было связано с демократическими общедоступными театрами, к которым принадлежал знаменитый «Глобус». Попытаемся вообразить спектакль комедии Шекспира в этом театре. Через Темзу на множестве лодок переправлялись горожане Лондона. Был второй час, и скоро должно было начаться представление. На башне, торчавшей над круглым деревянным зданием театра «Глобус», уже был поднят флаг. Перед входом шумела толпа, желавшая поскорее пробраться в театр, чтобы поместиться поближе к подмосткам. Тут же поблескивала на солнце огромная позолоченная вывеска, изображавшая Геркулеса с земным шаром на плечах, и красовалась надпись на латинском языке «Totus mundus agit histrionem» — «Весь мир лицедействует». Внутри обнесенного стеной пространства, напоминавшего своей овальной формой букву «О», под открытым небом кричали, толкались, бронились, хохотали дешевые зрители. Какой-то толстый военный с красным от полнокровия и гнева лицом, похожий на большого бульдога, ругал пьяного подмастерья и то и дело подносил к самому его носу огромный кулак. Мастеровой в медных очках, вероятно, паяльщик, судя по многочисленным ожогам на руках, стоял в недоумении, выпучив глаза, и курил трубку, выпуская изо рта огромные клубы дыма. Студент в черной одежде и шапочке школяра, молодой человек с умным лукавым лицом, поджав губы, насмешливо рассматривал гордого франта, который шел, нагло раздвигая толпу и покачивая целым лесом страусовых перьев на голове прямо к сцене. Через толпу дюжих подмастерьев, хохоча и отругиваясь, пробирались торговки яблоками, элем и пудингом, сделанным из бычьей крови с салом. Повсюду сновали женщины в ярких одеждах и с густо накрашенными лицами. В крытой соломой галерее рассаживались степенные жители с женами. В одной из лож показалась дама в полумаске и с нею двое кавалеров при шпагах и в широких воротниках. Так как тут же, среди толпы, за небольшой перегородкой находилось отхожее место, то двое служителей театра принялись усиленно курить можжевельником под ложей, в которой сидели знатные господа. Служители театра готовили сцену к представлению, постилая пол свежим камышом и увешивая фон сцены холстами, раскрашенными под стенные ковры. На краю сцены, на самых подмостках, уже усаживались на низких треножных скамейках привилегированные господа, среди которых находился и щеголь с лесом перьев на голове. Простые зрители, обступавшие с трех сторон подмостки, шумно выражали свое возмущение, так как эти привилегированные господа закрывали от них сцену. Особенно негодовали подмастерья на щеголя. «Эй ты, страус!» — кричали ему. «Убирайся в Африку, откуда пришел!» Кто-то даже швырнул в него комом грязи. «Животное!» — спокойно сквозь зубы произнес щеголь и продолжал сидеть неподвижно. В актерской уборной, большой комнате, тускло освещенной длинными узкими окнами, было людно и шумно. Мальчики наряжались в женские платья, надевали башмаки с толстыми пробковыми подошвами и высокими каблуками, чтобы казаться выше ростом. Среди толпы актеров, гордо подняв голову, шагал невысокий полный человек лет 35 с усами и бородкой. Это был Ричард Бербидж, хозяин театрального предприятия и первый в труппе актер. Из шекспировских ролей Бербидж с особенным успехом играл Ричарда III, Гамлета, Отелло и Лира. Перед зеркалом стоял высокий, стройный человек в костюме шута. Синим, красным, зеленым и желтым. И румянил щеки. На голове у него была шапка в виде петушиного гребня. Возле зеркала лежала его шутовская палица, набалдашником которой служила вырезанная из дерева его же собственная шутовская голова. Это был Роберт Армин, тонкий и изящный актер, заменивший в труппе знаменитого комика-простака, увольня Вильяма Кемпа. Сегодня в театре шла 12-я ночь Шекспира, и Армин играл Феста. Ударили в гонг. Уселись на свои места музыканты с флейтами и виолами. Публика затихла в ожидании. Многие видели спектакль раньше, так как пьеса уже шла на сцене. В первый раз она была поставлена в одной из юридических академий Лондона в Крещенский вечер 6 января 1601 года в 12-й вечер, считая от Рождества. Отсюда и пошло ее название. Над сценой висела надпись большими буквами «12-я ночь». На подмостке вышел нарядный актер в красивом костюме из бархата и атласа. Этот костюм за большие деньги был куплен театром у слуги скончавшегося джентльмена. Выйдя на просцениум и покрасовавшись, он глубоко вздохнул, прижал руки к сердцу и прочел первый монолог Орсина о силе любви. Казалось, что сам Орсина удивлен могуществом охватившего его чувства. Затем, когда Орсина, побеседовав со своими приближенными, ушел, раздвинулся занавес, закрывавший альков в глубине сцены, и там появилась героиня пьесы Виола среди потерпевших кораблекрушение матросов. Виолу играл мальчик лет 13, одетый в женское платье. Он был нежен и даже изысканно грациозен в этой роли. Само имя Виола значит «фиалка». Пьеса рассказывала о постоянстве чувств Виолы, побеждавшем все преграды, создаваемые судьбой на пути к счастью. Виола и матросы ушли, и тут театр огласился громким хохотом. На сцену вышли толстый, пьяный, веселый сэр Тоби Бельч и Мария, которую играл крошечного роста, очень подвижный мальчик, похожий на мышку. Сэр Тоби, образ близкий Фальстафу, восхищал зрителей своей жизнерадостностью. Само имя его смешило публику. Тоби Бельч значит «прыгающий пес». Маленькая юркая мышка Мария бойко отвечала на шутки и тут же уговаривала распутного рыцаря вести более порядочную жизнь. Восторг публики достиг своего предела, когда на сцену вышел угрюмый, важный и вместе с тем невероятно глупый Мальволио. Все сразу разгадали карикатуру на пуританина. «А, вот ты куда затесался!» — кричали ему зрители. «Старый знакомый! Не кичись, не ходи павлином, все равно быть тебе в дураках!» Вообще, это была очень экспансивная публика. Виола вызывала всеобщее сочувствие, и в публике то и дело раздавались стоны, когда бедная Виола страдала от любви к Орсину. Послышались даже утверждающие возгласы по адресу холодного сердцем герцога. В театре того времени происходили иногда действительно поразительные события. Когда однажды играли пьесу, в которой изображалось убийство, один из зрителей протиснулся вперед и громко покаялся в совершенных им преступлениях, за что и был тут же схвачен переодетыми сыщиками, которых было немало среди публики. Гордую, холодную Оливию играл стройный мальчик, часто выступавший в спектакле вместе с исполнителем роли Виолы. Это была знаменитая пара мальчиков-актеров. Но пусть в начале комедии Оливия была холодна в своей упрямой гордости, холодность ее и надменность таяли, как воск, при приближении огня всепобеждающей любви. О силе всепобеждающего чувства и говорила зрителям эта комедия. Среди этого веселого, яркого карнавала проходил насмешливый, задумчивый и печальный шут «Фест». Красивым своим тенором Роберт Армин пел меланхолические песни «Феста». «Поспеши, смерть, поспеши, я устал от любовных обид. Не дыши, моя грудь, не дыши, я жестокой подругой убит». Шутам много позволялось, но зато и смотрели на них не как на людей. Шут, профессиональный потешник, всегда должен был чувствовать себя одиноким. И Фест пел. «Пусть в последний приют мой земной ветви тиса положат, разделить мою участь со мной самый преданный друг мой не может». Пьеса заканчивалась общим счастьем. Но когда со сцены ушли влюбленные пары, Орсино и Виола, Себастьян и Оливия, Тоби Бельч и Мария, на ней остался одинокий Фест. В последней песенке вспомнил он свою бродяжную, загубленную, пропитую жизнь. «Когда еще был я зелен и мал, лей ливень всю ночь напролет, любую проделку я шуткой считал, а дождь себе льет да льет. Я вырос, ничуть не набравшись ума, лей ливень всю ночь напролет, на ключ от бродяг запирают дома, а дождь себе льет да льет. Хоть годы меня уложили в постель, лей ливень всю ночь напролет, из старого дурня не выбьете хмель, а дождь все льет да льет». И зрителям казалось, что эта тихая грустная песня возвращает их из мира яркого праздничного карнавала к будням повседневной прозы, к этим сумрачным лондонским туманам, тускло освещенным комнатам, узким улицам и низкому дождливому небу. Но вот уже раздалась веселая музыка, на сцену вышли танцоры и начали джигу. Театр является тем инструментом, на котором исполняются произведения драматургов. В эпоху Шекспира это был во многом примитивный инструмент. Драматургия того времени обогнала театр. И все же этот инструмент, как и драматургия Шекспира, обладал ценным качеством доходчивости до самого широкого зрителя.